Он перед вами. Франсуа де Бурбон-Вандом, герцог де Бофор, адмирал Франции. А тот, кто валяется у твоих ног? Мой адъютант и сын приемный. Его имя Филипп, герцог де Фонсом. Пока секретарь переводил его ответы, толстяк в тюрбане таращил на нас глаза. Видимо, он не ожидал такой богатой добычи. Перебежчик перевел его торопливую речь. — Не исключено, что ты лжешь. Однако мой господин доверит решение твоей судьбы другим людям. Тебя ждет большая честь. Ты предстанешь перед великим визирем. Он сразу определит, правдивы ли твои слова. — Сначала займитесь его раной, — сказал я, — иначе господин адмирал не доживет до этой великой чести. Меня пнули ногой, приказав держать язык за зубами, ибо моя персона никого не интересует. Нас тут же разлучили, сколько мы не возмущались. Двое стражников увели монсеньора, обращаясь с ним довольно почтительно. Меня же просто уволокли, как мешок тряпья, и швырнули в какую-то палатку, где мне предстояло мучиться от жары, голода и жажды. Издалека до моего слуха доносились ужасающие вопли, мольбы, выстрелы, пушечные залпы. Все свидетельствовало о яростном сражении. Потом наступила удивительная тишина. Вот когда я понял, что имеют в виду, говоря о тишине, вестнице непоправимых катастроф. Когда мне наконец-то соизволили принести воды и поесть, я определил по довольной физиономии моего тюремщика, что наша миссия провалилась. Я залился слезами. Хуже всего было то, что я не мог справиться о здоровье монсеньора, так как не говорил на языке этих людей. Я пробовал обращаться к ним по-гречески, так как сносно владею этим языком благодаря урокам дорогого аббата Резини, но безрезультатно. Меня вытащили из палатки и затолкали в пещеру, запиравшуюся дощатой дверью. Я даже испытал благодарность к тюремщикам. Здесь меня, по крайней мере, не мучила нестерпимая жара. Мне предстояло пробыть в пещере 2 недели. Потом, в ночной тьме, передо мной предстал переводчик. Этот человек был мне отвратителен, однако я обрадовался возможности поговорить хотя бы с ним. От него я узнал, что меня уже этой ночью отправят в Константинополь, где я буду находиться как пленник, пока не станет известно, что моя семья соглашается внести выкуп, благодаря которому я сохраню голову на плечах. Но мы не получали требований о выкупе, — воскликнула Сильви. Нам было известно одно. Ты исчез вместе с герцогом де Буфором, и вас объявили погибшими. — Я еще вернусь к истории с выкупом, — пообещал Филипп с улыбкой. — Не знаю только, поверите ли вы мне. А пока продолжу рассказ о моем отплытии с острова Канди. Я простился с ним спустя час на галере, в крохотной каюте, вернее, конуре, где были свалены ядра для носовой пушки. Меня посадили на цепь, однако не забыли о чистоте и даже дали ведерко для отправления естественной нужды. К моему удивлению, Зани отплыл со мной и на протяжении путешествия, длившегося чуть больше недели, часто ко мне заглядывал, задавал бесконечные вопросы обо мне самом, моей семье, жизни в Европе, короле и, конечно, монсеньоре, особенно о нем. Но когда я сам задавал ему вопросы о судьбе монсеньора, он твердил одно. «Твой адмирал, пленник его высочества, великого визиря Фазиля Ахмеда Копрулу-Паши, которого нам подарил Аллах, да будет трижды благословенно его имя». Ответ звучал заученно, и я, в конце концов, отчаялся добиться от него толку. Главное, я не сомневался, что монсеньор жив. Признаюсь, Вид Константинополя, представшего взору на закате, привел меня в восторг. Город лежит на берегах трех проливов, но, сходя с галеры, я увидел всего один — Босфор, зажатый между Азиатским берегом и длинным городским кварталом под названием Стамбул, с золочеными, лазурными, изумрудными куполами, с высокими белоснежными минаретами среди бескрайних садов вокруг дворцов султана, спускающихся к морю. Лучи заходящего солнца заливали эту картину расплавленным золотом. Рамой картине служили высокие стройные кипарисы. Однако у меня не было права проникнуть в этот рай. Галера причалила к подножью высокой крепости, части высокой стены, огораживающей Стамбул со стороны моря. За ней с радостью удовлетворил мое любопытство. Крепость называлась Едикуле, то есть замок семи башен, зловещая слава которого давно облетела Средиземноморье. Отрубленные головы, видневшиеся среди зубцов на стенах, подтверждали эту славу. По рассказам, полстолетия назад в этом замке был убит собственными янычарами турецкий султан. К тому же у подножия замка валил с ног омерзительный запах. Этот ад располагался неподалеку от буин и дубильных мастерских и тонул в бараньей требухе. Сперва мне показалось, что жить в таком зловонии немыслимо, но в конце концов я привык. Мне еще повезло. В моей камере, в отличие от других, было крохотное зарешоченное окошечко с видом на море. Я провел в заточении много месяцев. Мерз зимой, задыхался летом. Ничего не видел и не слышал, кроме крика муэдзинов, чаек и приговоренных к казни. Истошнее всех остальных вопили насаживаемые на кол. Но хуже всего было отсутствие вестей. Иногда я даже забывал, кто я такой, потому что воспоминания о прошлом были слишком тягостны. К тому же тревога за судьбу монсеньора жгла меня как чесотка. Почему меня обрекают на муки, лишают человеческого общества, если не считать безмолвного стража, приносящего мне каждый день жалкие крохи, не позволяющие околеть с голоду? Я уже смирился с мыслью, что так и проживу остаток своих дней в этой могиле, как вдруг за мной явились солдаты. Дело было вечером. Не сомневаясь, что настал мой смертный час, я торопливо шептал молитвы. В крепостном дворе мне завязали глаза и заставили залезть в закрытую повозку с кожаными занавесками. По пути я так ничего и не увидел. Мерзкая вонь, в которой я давно находился и принюхался, сменилась более приятными ароматами, показавшимися мне божественными. Наконец мне велели вылезать. Видимо, я находился в саду. У меня было впечатление, что вокруг растет благоуханный цветник. Мои голые ступни ощутили гладкие скользкие плиты. Наконец, с лица, залитого потом, от влажной духоты сняли повязку. Я понял, что приведен в купальню, именуемую турками хаммам. Два темнокожих невольника сняли с меня гнусное тряпье, оставшееся на мне со дня пленения, окунули в ванну с теплой водой и принялись скрести, как коня, жесткой щеткой с мылом. Две ванны, теплая и холодная, и массаж с ароматными маслами показались мне верхом блаженства и вернули силы, утраченные, казалось бы, навсегда за долгое заточение. Потом облачили в длинную голубую сорочку с поясом, обули в красные бабуши, накормили жареным мясом и рисом, опять завязали глаза и передали кому-то, кого я из-за повязки не мог разглядеть, не считая края длинного белого одеяния и желтых бабушей. Не говоря ни слова, Проводник повел меня по бесконечным дворам и садам. Наконец я оказался на темно-красном ковре с золотыми нитями, у края которого мне было велено разуться. Я сделал еще несколько шагов, после чего с моих глаз сняли постылую повязку. Я стоял перед очень важной персоной, если судить по его богатому одеянию и огромному белому тюрбану, из которого торчал красный фетровый кончик головного убора. О том же свидетельствовала лежащая на низком столике сабля в драгоценных ножнах, усеянных рубинами. Мужчина сидел, скрестив ноги на скамеечке, обтянутой красным атласом, опираясь о подушки, горой сваленные на ковре. Возвышение, на котором он находился, было частью просторного помещения, застеленного богатыми коврами, в окна которого проникало волшебное журчание фонтана. Человек, с которым я пришел, толкнул меня в спину, и я растянулся перед важным господином ниц. Тот отослал моего сопровождающего легким движением головы и обратился ко мне на языке древних эллинов. Говорят, ты знаешь по-гречески? Язык Демосфена вышел из употребления, зато благодаря ему вы можете меня понимать. Верно. Но мы все равно воспользуемся языком твоей страны, — заявил он по-французски, немного гортанно, но все равно вполне понятно. Я чуть не пустился в пляс от радости. — Ты предстал перед Фазилем Ахмедом Копрулупашой, наследником великого Мехмеда Копрулу и великим визирем блистательной Порты. Это я победил на Канте солдат твоей страны. Теперь знамя пророка реет над всем островом, хотя с Моразини обошлись за его доблесть как с почетным противником и отправили обратно в Венецию вместе с его людьми. Франческо Моразини заслуживает восхищения, я счастлив за него. Но меня интересует не он. Умоляю, ваша светлость, расскажите, какая судьба постигла монсеньора герцога де Буфора, нашего отважного адмирала? — Подойди, — приказал он, указывая на место рядом с собой. Не подавая виду, до чего меня удивляет это приглашение, я повиновался. Это позволило мне лучше его рассмотреть. Это был молодой еще человек со светлой кожей, энергичным обликом, властным взглядом серых глаз. Его красиво очерченный рот был украшен длинными, свисающими до края подбородка усами. Как я узнал позже, он был не турком, а албанцем. Под его властью, как до него, под властью его отца, атаманское государство, ослабленное бездарными правителями из местных уроженцев, теперешний Мехмед IV прозван охотником, потому что все время, которое у него остается после гарема, он посвящает этому изящному, но бесполезному для подданных занятию, снова обрело мощь и спокойствие. «Расскажите мне о нем», — приказал он. «Ты выдаешь себя за его сына?» «Приемного, ваша милость. Моя мать и он росли вместе. Для меня герцог как бесконечно почитаемый дядюшка». «Ты его любишь?» «Сказать так, значит, не сказать ничего. Я восхищаюсь им и без колебаний пожертвовал бы ради него жизнью. Подробнее». Я заговорил полный воодушевления. Живописуя жизнь монсеньора, я как бы заново с ним знакомился. Фазиль Ахмед-паша слушал меня крайне внимательно и прервал только раз, для того, чтобы хлопком в ладоши вызвать слугу с кофе на подносе. Признаться, я вкусил напиток с огромным удовольствием, после чего возобновил свою хвалебную песню. Он задал мне несколько уточняющих вопросов. Последний прозвучал так. «Если я правильно понял, твой король не очень-то его жалует, хоть он служит ему верой и правдой. Служит верой и правдой, как и подобает двоюродному брату», —